Глава 6. Алиса. Остаток недели я занималась своими делами, параллельно контролируя подготовку папиного юбилея. Что-что, а делегировать и возглавлять я научилась давно. Каринка звонила ежедневно, а иногда по несколько раз в день, и, болтая о всякой чуши, неизменно выводила разговор в тему, которая волновала, похоже, и ее, и папу. Предлагая помощь, она расхваливала Тимура, намекая, что лучшей партии мне не светит. Под таким прессингом я реагировала вполне привычно, злилась, огрызалась и посылала сестру подальше. А Тимур, он не только не заинтересовал меня, но и начал жутко раздражать. Ко дню юбилея я уже ненавидела своего потенциального муженька и без боя сдаваться не собиралась. Взрослый, серьезный, богатый, ответственный. Эти слова стояли поперек горла, а помня папину упертость, я предполагала, что вскоре меня ожидает кое-что посерьезнее, чем просто уговоры. Уже жалела, что не взяла с папы обещание в письменной форме, а еще лучше, не оккупировала обещанную квартиру заранее. Поразмыслив, я позвонила папе и, договорившись о встрече, приехала на нужный адрес сама. Он знал, чем замотивировать. В этом я убедилась еще на подходе к шикарной новостройке, расположенной на закрытой территории одного из элитных комплексов. Центр столицы, вид на набережную, в пешей доступности большой парк, подземная парковка, охраняемая территория. Все это подкупало, и, переживая, что сдамся без боя, я чуть не сбежала. «Нравится?» Раздалось за спиной, а я вздрогнула и, обернувшись, уставилась на папу, расплывшегося в довольной улыбке. «Ну, ничего так», — подобрав челюсть, соврала я и, пожав плечами, фыркнула. Не факт, что внутри настолько же круто, как и снаружи. «Тогда идем», — ухмыльнулся он и, помаячив связкой ключей, подразнил. «Я так и знал, что ты не устоишь». Просто хотела убедиться, что не трачу свое драгоценное время и ресурсы на кота в мешке. Огрызнулась я, а папа тихо рассмеялся. Он считывал мои эмоции на лету, и притворяться было бесполезно. Просторный тамбур с уютной зоной ожидания для гостей, пропускной пункт с вежливым консьержем, занятым вовсе не вязанием носков или чтением второсортной прессы. Делать вид, что мне все равно, я перестала на подходе к зоне лифтов. Зеркала, мрамор, декор — все было продумано до мелочей и буквально кричало о сдержанной роскоши и статусности. Представив, какие тут могут быть соседи, я улыбалась, напрочь забыв о предстоящей проблеме в виде навязанного женишка. Зато папа, кажется, словно специально подгадал момент, когда я расслаблюсь, и сам завел разговор на неприятную тему. «Как тебе, Тимур?» — поинтересовался папа, а я закатила глаза и, протяжно вздохнув, покачала головой. «Пап, скажи честно, в зависимости от моей оценки, у тебя дела лучше пойдут или, наоборот, все рухнет? С каких пор ты интересуешься моим мнением о своих партнерах?» «А все же!» Пользуясь тем, что мы заперты в кабине лифта, он шел напролом. «Не помню». Не обратила внимания. Скрестив руки на груди, пробурчала я. Но, поймав на себе изучавший взгляд, распсиховалась. «Ты не предупреждал, что требуется моя оценка. Да и какая разница, что я думаю? В бизнесе, по твоим же словам, я не разбираюсь, так что...» Я не спрашивала о его навыках. Нахмурившись, папа помрачнел и, помявшись, добавил конкретики. «Как он тебе... в качестве партнера?» «Мне с ним бизнес не строить», — огрызнулась я и, услышав долгожданный писк лифта, пулей вылетела из кабины. «Алиса!» — топая за мной по коридору, окликнул папа и, звякнув ключами, намекнул. «Дверь взламывать будешь или как?» Пришлось немного притормозить, но теперь я чувствовала себя загнанной в угол. По привычке старалась глубоко дышать и не смотреть папе в глаза, всем своим видом демонстрируя, что я на грани бешенства и могу сорваться в любой момент. Иногда это срабатывало, но не сейчас. «Говоря о Тимуре как о партнере, я имел в виду...» Вкратчиво начал папа, но я не выдержала. «Пап, я прекрасно знаю, что ты имел в виду», — отчеканила я и, выхватив связку ключей, подытожила. «Мой ответ — нет, забудь». «Но ты даже не познакомилась с ним толком», — законючил папа, но я уже направилась к нужной двери. Сунув ключ, провернула его два раза и, распахнув дверь, замерла на пороге. Свежий дизайнерский ремонт, новая мебель, зеркала с умной подсветкой, удобная планировка и невероятный простор. От приятного шока я даже разуться забыла. Пройдя по коридору, вышла в гостиную и, оценив вид, открывающийся из панорамных окон, присвистнула. Здесь все было, как я люблю. Минимум деталей, лаконичность, удобство, комфорт. Дверь на лоджию, примыкающую к гостиной, была открыта, а невесомые полупрозрачные шторы колыхал легкий ветерок. Открыв рот, я вышла на лоджию и, заметив, что одно из окон открыто на режим проветривания, нахмурилась. Папа не мог знать, что я собиралась осмотреть свои будущие хоромы именно сегодня и никогда бы не оставил окно открытым. Или знал? Вернувшись в гостиную, я растерянно осмотрелась и, обнаружив на журнальном столике какую-то папку, очки и дорогущую ручку, перевела вопросительный взгляд на папу и вздернула брови. «Так квартира покупалась для меня или...» Сделав многозначительную паузу, я указала рукой на странную находку и усмехнулась. Поняв, что спалился, папа быстро скинул маску самодовольства, а его улыбка померкла. Поджав губы, он подошел ближе и, вздохнув, приготовился оправдываться, но не успел. Дверь одной из комнат распахнулась, и на пороге возник Тимур. Вышел он полностью обнаженным, если не считать полотенце, обернутое вокруг бедер, но выглядел при этом вполне невозмутимо. По широким плечам и крепкому торсу стекали капельки воды, а влажные волосы поблескивали. «Ой, извините». Охнул он и, переведя взгляд с папы на меня и обратно, улыбнулся. «Я не ждал гостей, но если вы дадите мне пару минут, то...» «Папа!» — протянула я угрожающе. «Доча, я все объясню!» Побледнев, заворковал он, а Тимур усмехнулся и молча вернулся в комнату, прикрыв за собой дверь. «Объяснишь? Ты уж постарайся!» — проворчала я и, прищурившись, предупредила. «У тебя 2 минуты. Время пошло».